Следующим слово взял Илбрек. Он сказал: «Если бы мабдены не были так отважны, если бы они не обладали таким высоким духом, сиды не пришли бы к ним на помощь. Мы деремся за то, что ценят и уважают все живые создания». Гофанан согласился с этими словами. «В общем и целом, — пробурчал он, — мабдены не эгоистичны, им не свойственна злостность, они не алчны, в них нет самодовольства. Да, они мне нравятся, я рад, что в конечном итоге решил драться на их стороне. Я буду рад погибнуть за их дело». Амергин улыбнулся. «Надеюсь, вы не ждете смерти, Гофанан. Вы говорите так, словно она неизбежное следствие нашего похода». Гофанан, опустив глаза, лишь пожал плечами. «Мы одолеем Фойемьёре», — быстро вмешался король-монах. «Но хочу признать, что мы используем все возможности, которые предоставит нам судьба». Он многозначительно посмотрел на Корума. Тот кивнул. «Против магии, — сказал он, — лучшее оружие — сама магия, если ты это имеешь в виду, король-монах». «Именно так? — подтвердил отец Мэтп. «Магия! — расхохотался Гофанан. — Магия ушла из этого мира. Лишь жалкие ее остатки есть у Фойемьёре и их слуг». «И все же я кое-что слышал». Корум с трудом узнал собственный голос. Он умолк, пытаясь понять, что заставило его заговорить. «Что слышал?» — подавшись вперед, спросил Амергин. Корум посмотрел на Илбрека. «Ты говорил о каком-то колдовском месте, Илбрек, сегодня утром. Ты сказал, что можешь выяснить, как и где найти таинственных сверхъестественных союзников». Илбрек бросил взгляд на Гофанана. Тот нахмурился. «Я сказал, что мог бы выяснить, где это место. От него остались лишь смутные воспоминания». «Это слишком опасно», — перебил его Гофанан. «Как я и раньше тебе говорил, Илбрек, могу только удивляться твоему предложению. Нам бы подумать, как лучше использовать те силы, что у нас есть». «Хорошо», — сказал Илбрек, — «но ты слишком осторожен, Гофанан». «В таком деле осторожность оправдана», — буркнул карлик Сид. В зале воцарилась тишина. Все слушали разговор двух сидов. Бросив взгляд на собеседника, Илбрек обратился ко всем собравшимся. «Я ошибся», — сказал он. «Магия и чародейство обращаются против тех, кто пользуется ими». «Это верно», — признал Амергин. «Нам придется согласиться с твоей сдержанностью, Илбрек». «Вот и хорошо», — сказал Илбрек, но было видно, что на самом деле он не разделяет предусмотрительности Гофанана. Осторожность не была свойственна молодому Сиду, так же, как ее не было в характере великого Мананнана. «Ваш народ дрался с Фойемьёре в 9 великих битвах», — сказал король Фиахат, вытирая губы, липкие от густого меда. «Значит, вы знаете их лучше, и, соответственно, мы с уважением примем любой ваш совет». «Дашь ли ты нам совет, Сид?» — спросил Амергин. Гофанан, в задумчивости склонившийся над чашей, поднял голову. Он смотрел жестко и прямо. Глаза его горели огнем, которого никто прежде не видел в них. «Опасайтесь героев», — сказал он. Все были настолько смущены и обеспокоены этими словами, что никто даже не переспросил, что он имеет в виду. Наконец заговорил король-монах. «Решено, что первым делом мы идем на Каэр-Лут и штурмуем его. Этот план страдает определенными недостатками. Нам придется пересекать самые холодные территории Фойемьёре. Но у нас есть возможность застать Фойемьёре врасплох». «После чего мы снова отступим», — сказал Корум. «Если двигаться с предельной быстротой, мы сможем добраться до Крайгдона, где предварительно оставим запасы оружия, пищи и верховых лошадей. Из Крайгдона мы сможем совершать налеты на Фойемьёре, зная, что они не рискнут преследовать нас в в пределах 7 кругов. Единственная опасность, которая может нас подстерегать, заключается в том, что у Фойи Миори хватит сил окружить край Гдон и держать нас в осаде, пока у нас не кончатся припасы. Именно поэтому мы должны ударить по Каэрлуду жестко и решительно, перебить как можно больше врагов и сохранить свои силы, — сказал Маркиан две улыбки, разглаживая строконечную бороду. У Каэрлуда не должно быть места ни чрезмерной отваге, ни героическим подвигам. Большинству собравшихся его слова не понравились. «Война — это искусство», — сказал Кэрнин оборванец, вытянутое лицо которого, казалось, стало еще длиннее. «Хотя искусство жуткое и аморальное, а большинство собравшихся здесь — артисты, мастера, гордые своими талантами и личными способностями. Если мы не сможем выразить себя, есть ли вообще смысл драться?» «Схватки между мобденами — это одно», — тихо произнес Корум, «а война мобденов против Фойи Миори — совершенно другое. И в битве, о которой сегодня вечером идет речь, можно потерять гораздо больше, чем гордость». «Я понимаю тебя», — сказал Кэрнин оборванец, «но сомневаюсь, что готов полностью согласиться с тобой, сир Сид». «Ради спасения жизней мы готовы многим поступиться», — промолвила Шионан топор-девица, высвобождаясь из объятий Гриниона. «Ты говорил о том, что тебя восхищает в мобденах», — обратился к Гуфанану Подрак Дуболом. «Тем не менее существует опасность, что мы пожертвуем всеми этими ценностями нашего народа ради желания выжить». «Ничем ты не должен жертвовать», — ответил ему Гуфанан, «пока мы просто предварительно обсуждаем план штурма Каэрлуда. Одна из причин, по которой мобдены терпели сокрушительное поражение от Фойи Миори, была в том, что герои мобденов вступали в отдельные схватки, а Фойи Миори собирали свои силы в единый кулак. И у Каэрлуда мы должны использовать их методы, пустив в ход кавалерию для стремительного удара и использовать колесницы, как движущиеся платформы, с которых можно будет обстреливать врага. Какой смысл в том, чтобы мужественно стоять на месте и умереть от жуткого дыхания Раннана, не так ли?» «Сиды говорят мудро», — согласился Амергин, — «и я прошу весь мой народ прислушаться к их словам. Ведь именно поэтому мы сегодня вечером и собрались тут. Я видел, как пал Каэрлуд. Я предвижу, как погибнут прекрасные, отважные воины, не успев нанести врагу сокрушительный удар. В старые времена, времена 9 битв, сиды дрались с Фойи Миори один на один. Но мы не сиды, мы мобдены, и в данном случае мы должны драться, как единый народ». Могучее тело Дуболома откинулось на спинку скамьи. Он кивнул. «Если Амергин так считает, то я буду сражаться, как советуют сиды, и этого достаточно», — сказал он. И остальные забормотали, соглашаясь. Илбрек сунул руку за пазуху и извлек свиток из тонкого пергамента. «Вот», — сказал он, — «карта Каэрлуда». Развернув свиток, он повернулся, показывая его всем. «Мы атакуем одновременно с 4 сторон. Каждый отряд возглавляется королем. Выяснено, что эта стена слабее остальных, и поэтому ее штурмуют 2 короля со своими людьми. В идеальном случае мы можем сокрушить Фойи Миори с их прислужниками, согнав к центру города, но, скорее всего, этого не получится, и мы получим такой мощный контрудар, что нам придется отступить в край Гдон и оттуда снова пойти в наступление». И Илбрек принялся объяснять детали плана. Хотя Корум сам нес немалую долю ответственности за этот план, в глубине души он считал его слишком оптимистичным, но поскольку лучшего не было, приходилось исходить из него. Он налил еще меда из кувшина, стоявшего у локтя, и передал кувшин Гофанану. Коруму все еще хотелось, чтобы Гофанан разрешил Илбреку рассказать о таинственных магических союзниках, на которых, как считал кузнец, было слишком опасно рассчитывать. Принимая кувшин, Гофанан тихо сказал: «Близится полночь, и скоро мы должны уйти отсюда. Меч будет готов». «Здесь нам делать нечего, все уже сказано», — согласился Корум. «Дай мне знать, когда ты соберешься уходить, и я извинюсь от нашего имени». Илбрек продолжал отвечать на многочисленные вопросы тех, кто хотел узнать, как будет проломлена та или иная стена, как долго простые смертные могут существовать в тумане Фойи-Миори, какую одежду лучше натягивать на себя и так далее. Убедившись, что ему нечего добавить к этому обмену мнениями, Корум встал, вежливо попросил у Верховного Короля и остальных разрешение удалиться, и вместе с Гофананом, Мэтп и Хисаком Салцекрадом и вышел из переполненного зала на узкие улочки, где стояла холодная ночь. Небо было почти таким же светлым, как днем, и на его фоне вырисовывались темные силуэты зданий. По диску луны проплыло несколько легких, голубоватых облачков. Они ушли в сторону моря и скрылись за горизонтом. Компания вышла за ворота, пересекла мост через ров и, обогнув лагерь, углубилась в гущу деревьев, стоявших за ним. Где-то ухнул филин, раздался шелест крыльев и писк зайчонка. В высокой траве жужжали насекомые. Раздвигая ее, они вошли в лес. Вначале деревья росли не густо, и Корум, поглядывая на чистое небо, заметил, что снова стоит полнолуние, как и в последний раз, когда он входил в этот лес. «А теперь, — сказал Гофанан, — мы пойдем к средоточию силы, где нас ждет меч». Корум замедлил шаг и остановился, поймав себя на мысли, что ему тяжело снова посещать курган, откуда он спустился в этот странный сон мабденов. Сзади послышались чьи-то шаги. Корум резко обернулся и с облегчением увидел, что их догоняет Джари О'Коннелл с крылатым котом на плече. Джари ухмыльнулся. «Мурлыки, стало слишком душно в зале!» Он погладил кота по голове. «Я подумал, что мог бы присоединиться к вам!» Гофанан посмотрел на него с легким подозрением, но все же кивнул. «Будешь свидетелем того, что произойдет этой ночью, Джари О'Коннелл!» Джари отвесил поклон. «Благодарю вас!» «Разве нет другого места, куда мы могли бы пойти, Гофанан?» — осведомился Корум. «Обязательно к кургану Крэма?» «Это ближайшее место, наделенное силой!» — просто объяснил Гофанан. «Слишком далеко идти куда-то еще!» Корум продолжал стоять на месте. Он внимательно прислушивался к лесным звукам. «Вы слышите арфу?» — спросил он. «Мы уже далеко от зала, и музыка не слышна», — ответил Хисак Солнцекрад. «Неужели вы не слышите арфу в лесу?» «Я ничего не слышу», — сказал Гофанан. «Теперь я не слышу», — признался Корум. «Мне подумалось, что это арфа Дагдага, та арфа, что мы слышали, когда появилась Дева Дуба». «Это были голоса животных?» — сказала Мэтп. «Я боюсь ее, этой арфы!» — тихо, почти шепотом проговорил Корум. «Не стоит!» — сказала Мэтп. «Ибо в арфе Дагдага звучит мудрость, он наш друг!» Корум нашел ее теплую кисть. «Это твой друг, Мэтп, длинная рука, не мой!» «Старая пророчица сказала мне, чтобы я боялся арфы!» Именно о ней она и говорила. «Забудь ты это пророчество! Старуха просто выжила из ума! Это не было настоящим предсказанием!» Мэтп прижалась к Коруму, сжала его руку. «Из всех нас уж ты-то, Корум, не должен поддаваться суевериям!» Сделав над собой усилие, Корум отбросил подсознательный страх и тут же заметил взгляд Джари. Джари был явно обеспокоен. Отвернувшись, он напялил широкополую шляпу. «А теперь мы должны прибавить шагу», — проворчал Гофанан. «Время близится!» И, отогнав мрачное чувство обреченности, Корум вслед за карликом Сидом углубился в чащу леса.